кто говорил? Откуда я их знаю? Кто-то из них и говорил. Один ему сильно возражал, очень громко спорили, но я вышла из кабинета. Это не мое дело их споры слушать. Вы куда-нибудь отлучались из приемной? Нет, никуда. Вспомните Королева, предложил Дронго. Вы все время были в приемной или куда-то выходили. Это очень для нас важно. «Ну, выходила», — ответила Алена один раз и на минутку. Когда они уже закончили все, вот Игнатьевич вышел, чтобы позвонить. «А почему он не сделал это из своего кабинета?» — спросил Дронго. «Откуда я знаю?» — искренне удивилась Алена. «Может, он не хотел оттуда звонить? Там ведь столько народу было». И все русский язык знают. А куда он звонил? Я не знаю. Когда он стал звонить, я вышла, а только потом, через несколько минут, вернулась. А где вы были? В буфете, там как раз конфеты для подруги брала, у нее был вчера день рождения. Ясно, спасибо вам, Королева. Можете идти. Только в свой кабинет, больше никуда не заходите. Девушка поднялась и, бросив недовольный взгляд на Дронго, вышла из кабинета, покачивая бедрами. «Позовите Всеволода Игнатьевича», — предложил Дронго. «По-моему, настало время нам с ним поговорить». Им пришлось ждать достаточно долго, пока, наконец, заместитель министра не вошел в кабинет. Полностью игнорируя Дронго, он обратился к министру. «Извините меня, звонили из Стокгольма, и я их успокаивал насчет террористов». «Правильно сделали», — кивнул министр. «Если будут звонить еще, скажите, что мы выступим утром со специальным коммюнике». Обязательно, Всеволод Игнатьевич сел рядом с другим заместителем министра, словно подчеркивая свой особый статус. Всеволод Игнатьевич, обратился к нему Дронго, вчера дипломаты приняли решение не лететь вечерним рейсом, а перенести свой отъезд на сегодня. Правильно? Это предложили они, а мы сразу поддержали. Нам хотелось, чтобы они сделали все спокойно, без лишней спешки. «Очень хорошо», — кивнул Дронго. «Вы не помните, кто именно предложил такой вариант?» «Не помню. Может, швед, а может, англичанин?» «Помню только, что француз горячо возражал, но в конце концов уломали и его». После этого я пошел докладывать министру о случившемся. «Нет», — с улыбкой заметил Дронго, — «не вы, а директор департамента Костин». Всеволод Игнатьевич запнулся, смутился. «Да-да», — быстро сказал он, — «конечно, пошел докладывать Костин. Я в это время был в своем кабинете». «Нет», — снова возразил Дронго, — «все свидетели утверждают, что вы выходили во время беседы несколько раз из комнаты». «Может быть», — нервно заметил заместитель министра, — «я не считал». «Тогда чем вы объясните тот факт, что как только дипломаты приняли решение об отмене вылета, вы сразу вышли из комнаты и бросились к телефону? Вас видели ваши сотрудники, которые обратили внимание на ваше странное поведение». Всеволод Игнатьевич открыл рот и сразу его закрыл. Потом с ужасом спросил: «Вы серьезно подозреваете меня? Если вы сумеете объяснить нам, куда именно звонили, то я не буду вас подозревать». Невозмутимо ответил Дронго, уже не глядя на министра, понимая, что тот недоволен. «Это невозможно», — испуганно пробормотал Всеволод Игнатьевич.